Кошка от ужаса запела. А мышь, пробравшись из мастерской доктора Гаспара в комод тетушки Ганимед, ела миндальные коржики, с нежностью вспоминая о мармеладе. Советская власть не простила Юре Олеше того, что похождения мыши занимают в «Трех толстяках» больше места, чем революция. Нетипичный для эпохи роман сразу перевели на 17 языков в 1930 году. МХАТ заказал Олеше инсценировку, и пьеса пошла и до сих пор идет во многих театрах мира. А брежневские дохлые цензоры, выдохшиеся за 40-50 лет как лимонад вместе с советами, даже позволили поставить милейший фильм «Три толстяка», чем сильно укрепили позиции социализма, потому что гимнаста Тибула сыграл Алексей Баталов. И кто же в здравом уме и твердой памяти пойдет против Баталова? Роман и фильм «По трем толстякам» Олеши был последним бастионом социалистического строя в СССР. Но в 30-е годы Юрию Карловичу большевики эти достижения не зачли. А он ведь не советскими толстяками не ограничился. Он на святое замахнулся. «Не позволям!» В 1927 году Юрий Олеша всучил либеральной «Красной Нове» что-то вроде «Нового мира» от Твардовского, но 20-30-х годов перед «Большим террором» роман «Зависть». И хорошо, что Олеша писал сложно, запутанно, метафорично, а то сидеть бы ему в ГПУ. Вот где сказалась польская шляхетская сущность Юрия Карловича. Ведь только у польских панов, депутатов Сейма, было право индивидуального вето, а больше нигде и никогда. Ради этой личной свободы Польша пожертвовала территорией и государственностью. Сначала ее расчленили, потом завоевали. Любой шляхтич мог встать в зале заседаний Сейма и сказать «Не позволям!» И закон не проходил. Зависть и была таким «не позволям». От социализма 20-х годов Олеша не оставил камня на камне. Предмет ненависти автора, главный антигерой Андрей Бабичев, дворянский отпрыск, каторжанин, революционер, ныне глава треста пищевой промышленности, жуир, трудоголик, обыватель, оптимист, идейный коммунист, делает общепит, колбасу, сосиски, радеет об общественном питании народа. Самодоволен. В общем, та еще рожа. Реализация снов Веры Павловны. Квартиры общие, фаланстеры, один зонтик на пятерых, а личные кастрюли, личные борщи, личные кухни, вся прайваси идут в отвал, на помойку, как чужда идеология, как мещанство. Противостоят Бабичеву его брат Иван, ученый и диссидент, который целых 10 дней провел в ГПУ, и интеллигентный алкаш, лодырь и внутренний эмигрант Николай Кавалеров. «Так что же сказал Иван Бабичев в ГПУ? То, что мог бы сказать сам Олеша. Упадочники должны осознать свою обреченность. Он хочет бороться с системой с помощью заговора чувств. чувства жалости, нежности, гордости, любви, ревности подлежат уничтожению. Алеша только не знал еще, что уничтожат их вместе с их носителями. Узнает после 1937-го, когда пойдут под топор друзья Всеволод Мирхольд, Владимир Нарбут, Исаак Бабель. Вот Иван Бабичев. Алеша взывает к массам, обвиняя брата колбасника, коммуниста, тоже Бабичева, но Андрея. Что хочет он вытолкнуть из сердца вашего? Родной дом, дом, милый дом, жены, он плюет в суп ваш, гоните его к черту, вот подушка, скажите ему, мы хотим жить и спать, каждый на своей подушке, не трогай наших подушек, пули застревают в подушке, подушкой задушим мы тебя. Это уже было серьезно, но сложно для ГПУ. Алеша выжил, но он ведь еще и пьесу «Список благодеяний» написал в 1930 году про актрису, составившую в записной книжке в дневнике список благодеяний и преступлений советской власти и за это уничтоженную. Благодеяния были не лучше преступлений. Пьесу в 1931 году начал репетировать МХАТ, но ее вскоре запретили. И все, опало и забвение. С 1936 по 1956 Алешу не печатали. А он не знал, что писать, врать не мог, а правда была уже смертельна. Он выжил ценой чудовищных унижений в газетных статьях и устных высказываниях. Он все принимал и одобрял, но получалось крайне неискренне, потому что он доказывал самому себе, что Сталин прав, и сам себе не верил. А Сталин не верил ему. Алеша пил и пил тяжело за чужой счет, потому что денег не было. Он называл себя князем националя и просил выдать ему наличными деньги за его похороны, похороны советского классика. Он был несчастен, нищ, зол и брошен всеми, кроме жены. Его считали подлецом и приспособленцем те, кто печатался и зарабатывал деньги, и тоже лгал и приспосабливался, но искуснее. В войну Алеша на фронт не лез, потому что понял слишком многое и не хотел умирать за родной лагерный барак. Тихо сидел в Ашхабаде. Тихо умер в Москве в мае 1960 года. Посмертно его ославили как труса и подлеца. И уже 49 лет он слывет гаером, шутом, юмористом, со своей трагической завистью, с полуподпольным списком благодеяний и нежными и удивительными тремя толстяками. «Арлекино, Арлекино, нужно быть смешным для всех. Арлекино, Арлекино». Есть одна награда — смех. А ведь в храме русской литературы ему принадлежит цветной сияющий витраж. В его несчастной судьбе виноваты серые мыши, которые не только съели у него и у всей страны мармелад, но и поймали и писателя, и его читателей в мышеловку.